Здравствуй, мой дорогой прыщавый дружу. Вот и подошел к концу. Ты думаешь, альбом «Спящие красавицы»? А вот хуюшки. А вот и подошел к концу не какой-нибудь там, а 51-й альбом твоей любимой группы «Красная плесень». Это же не очковтирательство, а очкозатерство, так сказать, товарищи. Ты уже, наверное, обратил внимание. Так ведь диски этого альбома можно использовать еще и как руль прекрасной японской машине «Саньюн». Шо, этот альбом обладает мегацелительными свойствами. Его содержание, это несложно было заметить и догадаться, что все это, товарищи, это все. И просьба еще не путать вздутие с пердизмом, и это совсем разные вещи. Это же вы должны четко запомнить это. Запишите вот то, пожалуйста, на бумажке, так как завтра я могу уже об этом, обо всем забыть. Этот альбом ведь можно еще использовать и как денежный печатный станок. Я надеюсь, ты это прекрасно понимаешь без моих напоминаний. Товарищи, вы же это понимаете, ведь этот альбом можно использовать как шуруповерт. Танцуют все, понимаешь?